Они послали Скарфа. В соответствии с картой они были совсем недалеко от дома Мэри Энн. Скарф разделается с девкой, а они достанут бабу Малоха. Они могут подождать Скарфа в ее доме, потом найдут машину и вернутся к лодке. Это звучало слишком просто. Даже Скарфу показалось, что это слишком легко. Вот только у него не было намерения идти в дом жены Малоха. Скарф не был хладнокровным головорезом. Он никогда никого не убивал, хотя и был уверен, что может сделать это, если понадобится. Коп узнала его. Если ей удастся уйти, Скарф будет по уши в дерьме. В Мэне не было смертной казни, но он сгниет в тюрьме как соучастник убийства, если девчонка доберется и расскажет то, что видела. Скарф был трусом и слабаком, но при таких обстоятельствах вполне был способен убить и копа.